Хара притащил из медпункта аптечку и наложил компресс на мои опухшие кровоподтёки. Эффект, не знаю, какой-то был. «Ну, с чего начнём?» – спросила Минато. Хара состроила загадочную мину. «Я тоже много чего хотел спросить. Не с чего начнём, а выкладывай всё. Почему ты оказалась тут, а Хара там?» «А, это я...» Начали они хором и одновременно замолчали. «Ми, пожалуйста, давай ты». «Да, а я думала дать слово тебе». «Но ты же привела меня сюда». «Понятно. Ну и о чём ты расскажешь?» «Знаешь, ты же тоже видел Эдзонакон». Минато ткнула пальцем в украденный смартфон. «Нет, не видел». «Если посмотришь, офигеешь». Я поймал подброшенный ею в воздух телефон. «А?» Хара увидел первым. Заинтересовавшись, я тоже глянул на экран. «А?» Мы отреагировали одинаково. Хорошо или плохо, но увидев, что было на экране, я потерял дар речи. На фотографиях был запечатлён секс. Вот прям так. На экране выстроились рядами миниатюры фотографий. И на них в одно целое соединялись два человека. Фусими и Танаба. Промежность к промежности. Промежность к рту. Ещё были варианты, на которых Танаба расставила ноги коленями кверху. И никакой пиксельной цензуры. Происходящее казалось мне абсурдным, диким и запредельно низкосортным. «Чё за херня?» Шокированный Хара молчал. «Как вы видите... как вы сами видите?» «Да я не про то». Мысли в голове закрутились вихрем. Я забыл, что хотел сказать. Даже язык заплетаться начал. Но в дальнем уголке разума потихоньку начала формироваться чёткая идея. Она тут же показалась мне опорой, от которой можно будет оттолкнуться. Что если устаканившиеся отношения в нашем закрытом обществе перелопатить? И тогда воздух в классе больше не будет душить. До сих пор я считал эти мысли бестолковыми мечтами. «Хара-кун, ты хочешь, чтобы тебя каждый день гнобили?» Спросила Минато. Хара не ответил. «Идзона-кун, ты хочешь каждый день терпеть?» Спросила Минато. Я не ответил. «С помощью этого мы сломаем Фусимикуна и Танабе-сан. Мы раздавим этих назойливых мерзких тварей», заявила Минато. Я и Хара не ответили. «Мы можем сломать кого угодно. Давайте бить на опережение». Напыщенная речь Минато показалась мне хладнокровно мыслящему прямо-таки цитаты из манги. Будто актриса пыталась добавить в сказку реалистичности. Но предложение озвучало слишком заманчиво, не оставляя мне выбора. «Точно. Ну, конечно». «Я ничего такого и не думал». Человек, не разделявший мой энтузиазм, испортил прекрасный момент. «Точно, я должен был догадываться, какой он тряпка». «Но, Минато-сан, что ты такое задумала?» «Как бы сказать. Прежде всего, нужно растоптать ближайшее окружение Фусимикуна и Танабе-сан». Эта девка так просто бросалась подобными заявлениями. Она могла всё. Двигалась вперёд к своей цели. А если встречала явное сопротивление, дралась и растоптывала недоброжелателя. Её поведение совершенно отличалось от поведения кучи других людей, которые избегают споров и терпят. Растоптать кого? Ну, для начала попробуем повоевать ради веселья. Повоевать? Так и понимай. С нами поквитаются. Давайте успеем первыми. Ну а потом? Если успеем до того, как они решатся ответить, этого хватит. Хара так не мог. Его гоняли по классу голым, били как грушу, заставляли нести всякую чушь. А он только лишь терпел. Он мог запросто разорвать порочный круг. Когда его заставляли бегать по поручениям, мог подсыпать в напитки какой-нибудь дряни. Если недоброжелатель ездит на велосипеде, можно проколоть колесо гвоздем, а задире со всей силы заехать по морде. Но Хара так не мог. «Не получится? А если провалимся?» «Если провалимся, нас будут гнобить ещё сильнее». От этой мысли меня передёрнуло. Думая, что до дна ещё далеко, он сам не заметил, как спустился совсем низко. Пытался защитить уже давно почившее достоинство. Проще говоря, тупил. А тупые меня всегда бесили. Придурков, которые готовы прожить всю жизнь, ползая на четвереньках, лучше всего игнорировать. Но... «Падай дальше, если хочешь». Я слышал свой голос будто со стороны. «Я всё время злюсь. На тебя, на Фусими, на класс. Только гляну и сразу бешусь. Только услышу и сразу воротят. Потому, если они все внезапно во что-то вляпаются и разом передохнут, я буду только рад. Вот о каких несусветных глупостях я мечтал. Я ошибся в самом главном. Не надо было ожидать чего-то. Интересно, почему я не заметил что-то настолько элементарное? Условия сложились самые благоприятные. Я могу раздавить Фусиме, и никто не помешает мне напасть на него. Не стоило бояться, что он нанесет ответный удар. Фусиме был куском дерьма, который без зазрения совести издевается над людьми. Его мобильник оказался в наших руках. Придурок оставил в телефоне целую тонну добра в виде порнофотографий в собственном исполнении. И не только. На каких-то он просто трахался, на каких-то заливал в себя алкоголь. И любезно показывал это со всех ракурсов. Чё с него взять, придурок, и поведение соответствующее. Выберу правильное время и смогу раздавить. Раздавлю его до того, как запахнет жареным. Я поднялся со стула и двинулся к Харе. «Давай», — сказал я, всего одно слово, глядя на него. Тот, как обычно, судорожно дергался и часто моргал. Но он должен был действовать. Это-то он понимал, хоть и молчал. Я снова открыл рот. «Или покончишь с собой как-то в прошлом году?» Я припомнил лицо девки, которая терпела издевательство и в итоге померла. Та мрачная особа сидела на месте, которое теперь заняла Минато. Припомнил, какие не выпускали из класса, пока она не обоссалась. А потом ножницами покромсали ей волосы. Как жалко она выглядела. И вот теперь издевательства, приведшие к одной смерти, начались вновь. В моей голове зазвучали хлопки в ладоши. «Отвечай!» Мой неясный гнев начал приобретать отчетливую форму. Тип передо мной ничего не говорил. Мы могли молчать хоть вечность, до скончания времен, а должны были разорвать порочный круг, должны были сделать выбор. «Отвечай!» Хара задергался, прям как когда над ним издевались в классе. «Ну же, отвечай!» Я схватил Хару за воротник. «Прихлопнув Фусиме, продолжу терпеть издевательство! Или порешу себя!» Ноги Хара оторвались от земли и задергались в воздухе. А мои ноги, избитые Фусиме, заныли, но я не разжимал рук. «Больно?» «Отвечай, что выбираешь. Делай выбор». «Сделаю. Я сделаю». Я разжал обе руки. Хара свалился на пол. «Еще бы. Как иначе?» «Сделаю. Я сделаю». «Ответишь, Фусиме. Еще как ответишь». «Да». «Трижды сказал. Не смей. Вообще. Даже не думай убегать». Не глядя на Хару, я двинулся к выходу из комнаты. А когда открыл дверь, на меня удивленно уставились ребята. По-видимому, члены литературного клуба.